Глава 12. Зейл встретился с Дюмоном после обеда. По выражению лица некроманта, скользнувшего в покой капитана, нельзя было ничего сказать. Маг заговорил только после того, как описал круг в воздухе своим костяным кинжалом. Задача оказалась проще, чем я предполагал. Подписанная папка с нужными нам бумагами хранилась в библиотеке. Наш хозяин не счел необходимым беспокоиться о сокрытии подобной информации. «Да», – вздохнул Кентрилл, – «он, по-моему, доверяет всем». Зейл достал чертеж, показывающий, как добраться до пещер под городом, на котором заодно оказалась обозначена и система подземных тоннелей. «Видишь, как хорошо, что мы раздобыли схему. Тут множество переходов, настоящий лабиринт. В таком можно заблудиться и никогда не найти дороги обратно». «Как ты думаешь, где может быть Матси?» «Это я попытаюсь определить в последний момент, капитан. Я кое-что взял в бывшем жилище колдуна. У меня есть еще пара его волосков. С их помощью я уточню его местоположение. Результат может оказаться неточным, но радиус поиска будет невелик». Кентрилл попытался не думать о том, как они вдвоем станут бродить по пещерам в поисках коварного чародея. «А он не почувствует, что ты его ищешь?» «Такая возможность есть всегда, но я каждый раз предпринимаю всевозможные меры предосторожности и сейчас тоже не забуду. Методы некромантов гораздо тоньше тех, которым учат таких, как Маци или Дзин. Все дело в опасности, которой подвергается маг, ведь мы знаем, как все остальные смотрят на нас. Так что при необходимости мы можем остаться незамеченными, влезая в души других магов, и они не осознают нашего присутствия. Можешь не беспокоиться, Грегус Матси ничего не заметит». Способность некроманта одурачить Дзина не впечатлила Кентрилла настолько, насколько, вероятно, рассчитывал Зейл. Но время, когда можно было повернуть все вспять, давно уже прошло. «Сколько у нас осталось времени?» «Вижири потребуется много часов, если не целые сутки, чтобы освободить Хана. Мы начнем действовать вместе с ним». Некромант снова взглянул на чертеж. «Все-таки очень хорошо, что у нас есть этот план. Не потеряй его, капитан». Зейл повернулся к двери, но вдруг спросил. «Как прошел обед?» «Хорошо». Офицер решил, что сейчас не время рассказывать некроманту обо всем, что случилось. Зейл подождал, не скажет ли офицер еще что-нибудь. Но Кентрилл молчал, и фигура в черном плаще, наконец, удалилась. Капитан рухнул на кровать. Он почти уснул, когда тихий стук в дверь выдернул его из дремы, заставив сесть и сжать рукоять кинжала, который он по привычке всегда держал под рукой. Через секунду в комнату вошли Горст и Элберт. «В чем дело, Горст?» – спросил Кентрилл, не снимая руки с оружия. «Элберт хочет что-то тебе сказать. Молодому наемнику явно было не по себе». «Капитан, мне кое-что не нравится». «Что?» «Никто так и не видел Брека, а теперь кроме него пропали еще двое». Подобное известие в любое время не обрадовало бы Кентрилла, а с учетом надвигающихся событий тем более. «Кто?» «Саймон и Мордекай. Я спрашивал, но никто не помнит, когда их видели в последний раз». «Все остальные в сборе?» Горст кивнул. «Все здесь, никого не выпускаем. Ребята немного сердятся, но ведь не так уж плохо, что они сидят во дворце, а, Кентрилл?» Капитан был уверен, что лицо его пылает, но сейчас его это мало волновало. Кроме Кентрилла и Горста, в отряде осталось всего 7 бойцов. «Трое пропавших. Мне это тоже не нравится, Элберт. Кому-то мы явно мешаем». Про себя он подумал, не связано ли исчезновение солдат с Грегусом Матси. Что если колдун устраняет новых союзников своего старого господина? «Что нам делать?» – спросил Элберт. «Разберемся сами, не вмешивая хозяев. Никому не покидать дворца, пока я не позволю. Нас слишком мало, чтобы разыскивать пропавших. Боюсь, надо готовиться к худшему». Кендрил задумчиво потер подбородок. «Элберт, останешься за главного. Горсть мне понадобится. Справишься?» Юный наемник щелкнул каблуками. «Так точно, капитан?» «Ты славный парень. А если кто-то из этих троих вернется, осторожно спроси, где они были. Нам желательно знать все». Ни разу не предложил он посоветоваться с лордом Ханом. И ни разу Элберт или Горст не упоминали о такой возможности. Что бы ни решил капитан, они согласятся с его мнением. Кендрил отпустил Элберта, а его помощник остался. «Горст, мне нужна твоя помощь, но риск велик. Так что дело добровольное. Если ты не захочешь идти, я пойму». Знакомая усмешка погасла. «Что такое, Кендрил?» И капитан Дюмон рассказал другу все, начиная с поразительного открытия Зейла и заканчивая планом поиска Матцы. Горст молча слушал, круглые темные глаза великана не отрывались от командира. «Я пойду», — сказал он, как только Кендрил закончил. «Горст, там может быть куда опасней, чем на любом поле боя». Горст улыбнулся. «И что?» Несмотря на то, что он ощущал вину, что вовлекает своего друга в это опасное предприятие, Кендрил чувствовал и несказанное облегчение. Когда Горст прикрывает твою спину, все вокруг кажется более безопасным, более надежным. Им предстоит всего лишь очередная боевая миссия, особое задание в тылу врага. Да, неприятель владеет магией, но и Зейл тоже не промах. Если некромант сможет удержать Грегуса Матцы, два бойца сумеют нанести смертельный удар. Трое против одного. Отличный ход. Кендрил фыркнул, высмеивая собственную наивность. Все кажется таким простым, когда строишь планы. Но когда доходит до дела, все намного усложняется. За всю свою карьеру он понял одно. Когда сражение в разгаре, все великие планы обращаются в дым. Ожидание. Худшее из пыток. Каждая минута казалась капитану часом, а каждый час превращался в сутки. Если бы не мимолетные встречи с Итаной, Кендрил наверняка сошел бы с ума. В редкие минуты, когда они оставались наедине, они говорили о том, что ждет их в будущем. Намеки и обещания заполняли голову капитана так же, как чаровница. Вот уж воистину чаровница во всех смыслах. Заполнила весь его мир. «Теперь уже недолго», — шептала Итана. «Но куда дольше, чем мне бы хотелось». Подогреваемый столь сладкими словами, Кендрил мысленно клялся, что при первой же возможности он сам отрубит голову Грегуса Матцы и подарит ее Итане и ее отцу как доказательство своей преданности. И вот, наконец, время пришло. Совсем другая Итана встретила капитана Дюмона. На ней было строгое, непорочно белое платье, совсем как то, что носил Джарис Хан. А густые каштановые волосы девушки оказались стянуты сзади в тугой пучок. Кендрил понял ее без слов. «Начинается?» – спросил он, и вопрос мгновенно приобрел для него двойной смысл. «Магистр Цзин говорит, что правильное сочетание сил – установлено, и расклад соответствует целям. Процесс займет несколько часов. Но теперь я должна все время быть там. Я пришла за поддержкой. Мне надо знать, что ты веришь в успех». Он поцеловал ее. «У вас все получится, и я буду мысленно с тобой». «Спасибо». Молодая женщина улыбнулась и поспешила прочь. А Кендрил лишь закусил губу. Он понял, что ему пора действовать. Собрав все необходимое, он подождал пару минут, а потом вышел из покоев на поиски Горста и некроманта. Великан встретил его в коридоре, на первый взгляд совершенно случайно. Они поговорили о погоде и решили пробежаться вокруг дворца, чтобы не терять физической формы. Обычное занятие бойцов-ветеранов в перерывах между походами. Они обошли полдворца, пока, наконец, не покинули здание, не встретив никаких препятствий. Довольно далеко от окружающей дворец стены некромант обнаружил вход в катакомбы под Немир. Именно сюда спустились отважные добровольцы хана, чтобы отнести в недра земли ключ к тени. Если верить Зейлу, отверстие, сквозь которое они попадут в лабиринт, творение рук человеческих. Кто-то долбил скалу до тех пор, пока не обнаружил настоящие пещеры. Некроман предполагал, что его когда-то в древности прорубили монахи, возможно, чтобы прятаться в случае захвата монастыря или для каких-нибудь своих священных обрядов. Кентрила совершенно не волновала история происхождения пещер. Главное, что они существуют и поведут их под гору. Однако, когда он увидел грубое, круто уходящее вниз черное жерло, сердце его внезапно забилось так, как колотилось оно перед его первым боем. Но Кентрил сумел взять себя в руки. «Я не вижу Зейла», – пробормотал капитан. «Я здесь», – ответила одна из теней возле узкого отверстия. Выступ на горе вдруг исчез. Это упал плащ некроманта, больше не скрывая Зейла. «Я подумал, что лучше до вашего прибытия замаскироваться, создав иллюзию». Стиснув зубы, Кентрил решил не обращать внимания на фокусы некроманта и не нервничать понапрасну. «Как там внутри?» «Проход вырублен в рост человека. Твоему другу придется иногда пригибать голову, и кое-где туннель покажется ему узковат. За горсто не беспокойся. Если понадобится, он сам проложит себе путь». Отвернувшись от наемников, Зейл первым вошел в пещеру. Когда внутрь шагнул Кентрил, его на миг охватило ощущение, что сами стены сомкнулись вокруг него. Зейл что-то прошептал. Через секунду необычный бледный свет наполнил шахту. В левой руке некроманта Кентрил увидел мерцающий костяной кинжал. «Этот проход тянется 5-6 сотен ярдов», — сообщил Зейл. «Потом мы попадем в пещеру». Горст действительно вынужден был всю дорогу наклонять голову. Но только однажды ему пришлось протискиваться боком. Кентрил же свободно шел по темному коридору. Еще несколько ярдов, и они окажутся в пещере. Но, свернув за угол, заговорщики вместо пещеры наткнулись на стену из булыжников. «Этого я не учел», — признался некромант. «Другого прохода на схеме нет». Кентрил отправился исследовать стену из камней и грязи, снеся несколько увесистых глыб. И тяжелая стена вдруг навалилась на него. За считанные секунды капитан оказался по колено в грязи и камнях. Горст выдернул друга из завала прежде, чем тот совсем застрял в ловушке. Троица быстро отступила, ожидая, когда осядет пыль. «Думаю, я что-то вижу», – объявил Зейл после короткого приступа кашля. «Действительно, кинжал осветил под потолком дыру, позаимствовав заговоренный клинок некроманта. Кентрил быстро, но осторожно вскарабкался вверх. «Впереди пустота. Если проползем еще пару ярдов, дальше должно быть чисто». Зейл светил кинжалом, а Горст и Кентрил торопливо расширяли отверстие. Как только дыра расширилась, некромант ужом винтился в нее, великан за ним, а следом пролез и Кентрил. По ту сторону оползня начинались настоящие катакомбы. Пещера раскинулась на сотни футов вверх и в стороны. Над головой скалились зазубренные известняковые сталактиты, некоторые втрое, а то и вчетверо больше горста. Из пола тоже тянулся острый частокол столбов. Такие и не обхватишь. Стены сочились влагой. Тысячи ниш самых разнообразных форм виднелись повсюду. Ярко поблескивали обнаженные выступы кристаллов. В лучах кинжала пещера сверкала. Кентрил опустил глаза, и его настроение резко ухудшилось. В 20 ярдах от них пол резко обрывался. Утес кончался страшной черной пропастью. «Туда?» – неунывающе спросил Горст. Зейл кивнул и принялся рыться в недрах своего обширного плаща. Кентрил удивился. Несмотря на то, что они только что ползали по камням и пыли, одежда мага осталась чистой. Из-под плаща Зейл извлек короткий кусок веревки. Однако, когда некромант потянул за концы, он начал расти. Если вначале он был длиной фут, то благодаря усилиям мага растянулся сперва вдвое, а потом и втрое. «Горст», – окликнул бледный чародей, – «помоги мне». Снова передав кинжал Кентрилу, Зейл бросил один из концов наемнику. Теперь они потянули вдвоем, и Кентрил увидел, что веревка растягивается еще больше. 5 футов, 6, 8. Горст и некромант тянули и тянули, и каждый раз, когда они дергали веревку, она поддавалась. Наконец получился прочный канат, достаточно длинный, чтобы спуститься в провал. Зейл молча забрал кинжал. Двое солдат закрепили волшебную веревку, обмотав ее вокруг толстого сталагмита. Потом проверили, выдержит ли она их вес. А некромант тем временем, перегнувшись через край, изучал мрачные глубины. «Если чертеж верен, у нас будет куда приземлиться». Капитану это заявление не слишком понравилось. «А если нет?» «Тогда мы повиснем над 1000-футовой пропастью. К счастью, расчеты неизвестного чертежника, создавшего план пещер, оказались довольно точны». Очень осторожно, трое путешественников продвигались все дальше и дальше по катакомбам, освещая дорогу кинжалом Зейла. Наконец они подошли к месту, где проход уводил вниз под уклон. Некромант сверился с планом, не желая уткнуться в тупик или свалиться в яму. Кентрил и Горст достали оружие на всякий случай. «Ну что, мы на верном пути?» – спросил капитан Зейла. «Полагаю, что да. Заклинание, которым я воспользовался перед тем, как войти в пещеру, не дало точного места расположения. Но, похоже, мы уже близко. Будьте внимательны». Очень медленно зашагали они по извилистым проходам, иногда выводящим в маленькие пещерки. Только один раз они остановились, когда Горст наткнулся на старый бурдюк для воды, вероятно, оставленный группой, несший созданный Джаррисон Ханом кристалл. Зейл внимательно изучил его, но не нашел ничего интересного. Кентрил заметил, что пространство впереди стало чуть светлее. Он дотронулся до руки некроманта, давая понять, чтобы тот спрятал заговоренный клинок. Впереди отчетливо забрезжил свет. С мечом наголо капитан двинулся вперед. Зейл и Горст за ним, готовые поддержать товарища при малейших признаках опасности. С каждым шагом свечение впереди становилось чуть ярче. Уже можно было разглядеть стены и пол тоннеля. Внезапно путники оказались в просторных круглых покоях, в самом центре которых, на вершине обколотого сталагмита, мерцал, освещая пространство, ключ к тени. Те, кто рисковал собой, принеся темный кристалл вниз, тщательно обработали известняковый вырост, создав этакую каменную руку, на грубой шершавой ладони которой мерно пульсировал драгоценный черный камень. Не увидев никаких признаков опасности, Кентрил приблизился к творению лорда Ханна. Выставив вперед кинжал, Зейл шагнул за ним. Ему тоже не терпелось поближе изучить магический самоцвет. И вдруг со сталактита, сразу за кристаллом, на мужчин взглянуло чье-то лицо. Казалось, это сам ужас. Оба наемника охнули и выругались, и даже Зейл процедил что-то сквозь стиснутые зубы. В смятении разглядывали они высеченную в камне фигуру. Человек из известняка висел, словно безжалостно привязанный к тому самому сталактиту, из которого был создан. Руки и ноги оттянуты назад за спину и, похоже, связаны там. На лице скульптуры стыла агония, переданная так достоверно, что Кентрил ожидал, что заключенная в камне фигура вот-вот окончит свой безмолвный крик. Воятелю удалось передать ужас и человечность разом, отчего его произведение еще настойчивее притягивало взгляд. Что это? Возможно, нечто вроде охраны, как горгульи или архангелы, которых мы видели. Тогда почему он не поднял тревогу, когда мы вошли? Некромант пожал плечами. Кентрил шагнул к жуткой скульптуре. С величайшей осторожностью он вытянул руку с мечом и ткнул фигуру в грудь. Ничего не случилось. Рот не оскалился, чтобы откусить голову дураку, вмешавшемуся не в свое дело. Изваяние осталось лишь изваянием. Чувствуя себя глупо, капитан обернулся к спутникам. «Что ж, если Грегуса Маци тут нет, тем лучше». Холодок пробежал по его спине, и он увидел, как глаза товарищей внезапно расширились, но смотрели они не на Кентрила, а на то, что у него за спиной. Капитан Дюмон повернулся. Глаза, которые оставались закрытыми даже после его неучтивой и самоуверенной проверки, теперь действительно уставились на него, полные безумия. А уже открытый рот испустил дикий, душераздирающий вопль. Трое мужчин невольно зажали уши, спасаясь от оглушительного, подавляющего звука. А часовой все кричал и кричал, и пещерное эхо подхватывало его вопли. Чудовищный крик не смолкал долго. Наконец он постепенно ослабел, по крайней мере настолько, что люди смогли оторвать руки от ушей. И тогда они услышали хлопанье крыльев. Стая дико верещавших нетопырей или существ, похожих на летучих мышей, ворвалась в пещеру. В неверном свете кристалла Кентрил разглядел маленькие демонические фигурки, ростом едва ли ему по колено, выглядевшие как дикая помесь человека и ящерицы. Растопыренные, как у хищных птиц, когти вьющихся над головами тварей, так и старались полоснуть незваных гостей. Зубастые челюсти жаждали впиться в плоть. «Але Нефастус!» – выкрикнул некромант. «Крылатые демоны! Низшая нечисть! Но когда их много, они весьма опасны!» А их было много, и становилось еще больше. Кентрил быстро рассек одного беса мечом, с удовлетворением заметив, как тот упал и задергался на полу. К сожалению, его место заняли шестеро, очень злых и голодных. Горст обухом топора свалил двоих. Но третья тварь глубоко прокусила ему плечо. Великан вскрикнул от изумления и боли. Даже его твердые, как камень, мускулы не устояли против бритвенно-острых когтей и клыков. Нечисть наполнила пещеру. Ее свирепые крики внушали почти такой же ужас, как вой часового. Капитан ухитрился зарубить еще парочку, чувствуя при этом, что это ничего не даст. Тем не менее, он продолжил сражаться, не в его правилах бежать с поля боя. Один из демонов нацелился на Зейла. Некромант распахнул свой широкий плащ и поймал мелкого беса в силки складок. Создание издало короткий приглушенный виск, и горстка коричневой золы высыпалась из-под плаща. А Зейл снова распахнул черные полы, пытаясь поймать новых врагов. «Они, наверное, служат Грегусу Мацци», – догадался Кентрил. «Эта штука заверещала, чтобы предупредить его». Зейл не ответил. Он в это время выкрикивал неразборчивые слова в сторону порхающего ужаса, рисуя при этом круги в воздухе острием кинжала. Крылатые бесы, в которых он целился, внезапно развернулись, и, к удивлению Кентрила, принялись атаковать собственных собратьев. Два ничего не подозревавших демона почили, искромсанные когтями своих приятелей, прежде чем остальные сообразили, что происходит, и навалились всем скопом на предателей. Все пятеро заколдованных бесов пали, но унесли с собой еще двоих. Крылатая тварь разодрала капитану щеку, забрызгав Кентрила его же кровью. Рану невыносимо жгло, так что даже глаза заслезились, но все же наемнику удалось пронзить демона мечом. К сожалению, еще одна смерть не отпугнула бесчисленную стаю. «Их слишком много», – выпалил Горст. «Капитан Дюмон, если вы с Горстом не подпустите их ко мне секунду-другую, я, возможно, избавлю нас от этой напасти». Не видя других вариантов, Кентрил подобрался к некроманту. Горст загородил колдуна с другой стороны. Они прикрыли чародея, и маг в плаще снова заговорил на неизвестном языке, рисуя кинжалом новый символ, напомнивший офицеру наемников взорвавшуюся звезду. Подземные покои внезапно наполнились зловонным туманом, быстро растекшимся по всем углам, проникшим в каждую трещину. Людям смрадная дымка лишь раздражала ноздри и замутняло зрение. Но для крылатых демонов она оказалась не такой безобидной. Один за другим бесы теряли контроль над собой. Они сталкивались друг с другом, врезались в стены и просто валились на пол. А на земле свирепых бесов трясло, как в мучительном припадке. Постепенно их шипение и верещание стихало, а потом они умолкли. Вскоре в пещере лежали лишь мертвые тушки. «Зарата!» – воскликнул некромант. И туманная пелена мгновенно исчезла. Зейл внезапно пошатнулся и упал бы, не подоспей Горст. Маг несколько секунд буквально висел на руках гиганта, но быстро собрался с силами. «Простите, последнее заклинание совсем вымотало меня, потому что требовало полного контроля, иначе эффект был бы совсем другой». «Какой?» – спросил Кентрил. «Мы бы улеглись рядом с бесами». Горст пнул несколько тел, убедившись, что демоны больше никому не причинят вреда, а потом заглянул в проход, из которого они вылетели. «Больше ничего не слышно». «На нас напало немало тварей». Зейл присоединился к наемнику. «Вполне возможно, что мы уничтожили всю стаю». Великан кивнул, а затем проворчал. «Так где же их хозяин?» Этот вопрос пришел на ум и Кентрилу. Неужели эти создания, все, что способен наслать на них Грегус Матси? Почему он не применил еще какое-нибудь заклинание? Почему не напал, когда внимание всех троих было отвлечено? Любой, даже неопытный тактик, понимает всю ценность такого маневра. И еще одна вещь беспокоила его. Повернувшись к ключу к тени, он задумался, почему Матси просто не снял черный кристалл с подставки и не разбил его. Даже если подобное деяние требовало гораздо больше усилий, чем кажется на первый взгляд, Джарис Хан ясно указал на то, что его бывший друг был отличным колдуном. Грегус Матси наверняка бы сумел превратить кристалл в горстку осколков. Так почему же он не уничтожил самоцвет? И это явно не имело ничего общего с ценностью ключа, хотя Кентрил мог назвать имена нескольких графов, герцогов и еще кое-кого из знати западных пределов, которые заплатили бы за этот камень, не поскупившись. Никто бы не поверил, что он создан магией. Он ничем не отличался от настоящего самородка. В природе немногие самоцветы столь прекрасны и безупречны. Каждая грань кристалла казалась зеркалом. В некоторых капитан даже видел свое отражение, в других он различал смутные фигуры своих спутников и трупики мертвых бесов. Капитан Дюмон разглядел даже лицо зловещего часового. Кентрил резко развернулся. Взгляд его уперся в глаза чудовищного изваяния, высеченного из камня с такой точностью, с такой поразительной тщательностью. Совершенно человеческие глаза. «Нам нет нужды беспокоиться и разыскивать Грегуса Матси», медленно проговорил Кентрил. Он пытался силой воли заставить глаза статуи посмотреть на себя, но они не двигались. «Думаю, я нашел его».